Теория стационарной Вселенной. Ранее мы уже называли основную причину появления модели стационарной Вселенной. Это попытка избежать возможных трудностей с временными масштабами. Самая привлекательная особенность такой Вселенной – бесконечная длительность времени. Даже представление о рождении пар частиц было расценено как достоинство этой модели. Безуспешность попыток обнаружить интенсивный поток гамма-излучения, который следовало ожидать при случайной аннигиляции только что родившихся частиц, предлагалось объяснять тем, что рождение частиц происходит преимущественно только в плотных ядрах галактик и в квазарах. Это предложение сначала было встречено с энтузиазмом, поскольку казалось, что оно решает сразу две проблемы. Воскрешает идею непрерывного рождения вещества и объясняет природу источников энергии самых активных объектов во Вселенной. Однако три недостатка модели стационарной Вселенной в конце концов привели к отказу от нее. Во-первых, астрономы обнаружили, что число слабых радиоисточников существенно возрастает в зависимости от предельного уровня потока излучения. Полученное из наблюдений число источников оказалось значительно выше, чем можно было ожидать в случае их однородного распределения в гиперклетовом пространстве, а это указывало на существование сильных эволюционных эффектов на больших расстояниях. Представление об избыточном числе далеких слабых источников было принято не всеми. В течение ряда лет Фред Хойл утверждал, что с равным успехом можно придерживаться гипотезы о дефиците ближайших ярких источников. Однако в настоящее время кажется очевидным, что источники с большими красными смещениями, прежде всего квазары, проявляют сильные эволюционные эффекты. Страница 319. В равных объемах пространства содержится тем больше квазаров, чем более они удалены. Избежать этого вывода можно, лишь ставя под сомнение интерпретацию красных смещений квазаров как индикаторов космологических расстояний. Однако с открытием все новых красных смещений линии поглощения в излучении квазаров эта точка зрения становилась все более уязвимой. Во-вторых, тест красное смещение видимой звездной величины, по-видимому, показал полную нежизнеспособность стационарной модели. И, наконец, открытие космического микроволнового фонового излучения и тепловой характер его спектра явились убедительным аргументом в пользу существования начальной горячей и плотной фазы Вселенной. Космологи, которые не принимали теорию Большого Взрыва, не смогли предложить разумной альтернативной интерпретации фонового излучения.